Глава вторая. Все только начинается. Алина в ужасе кричала. Всего миг, и девушка пропала в пасти монстра. Но этого ему было мало, и он продолжал притягивать кузов к своей пасти. Я зарычал от злости и бессилия. Мне захотелось броситься в пасть монстра и разорвать его изнутри. Но я понимал глупость данного поступка. Я не мог позволить себе расслабиться ни на секунду и изо всех сил полез по прутьям наверх. Кузов накренился так, что кабина водителя оказалась сверху. Нас окропило зловонным дыханием с примесью чего-то тухлого, разлагающегося. «У вас есть гранаты, бомбы, да что угодно!» — заорал я. «Нет!» — ответил эльф, быстро меняя магазин в висячем положении. «Нам кранты!» — выкрикнул один из парней, чего имени я не знал. «Да блин, примените свои силы!» Я продолжал дико орать, пока кузов погружался в пасть червя. «Мы не всесильны!» — эльф говорил так спокойно, будто нам не угрожала смерть. Внезапно тело монстра охватили конвульсии, и бесконечные щупальца вокруг кузова ослабили хватку. Мое прерывистое дыхание обратилось в пар. Запах тухлятины сменился ледяным ветром. И всего через мгновение слизистая оболочка, в которую нас засосало, покрылась льдом. Червь заледенел, и отступающие обратно в горло щупальца засверкали, будто часть единой скульптуры из стекла. Этот холод казался до боли знакомым. Благо, что лед не тронул грузовик, и я спокойно отцепился от железяки. Кроссовки заскользили по льду, точно на коньках. Я перемещался от одного щупальца к другому. Кто-то хотел было остановить меня, но, встретившись с моим взглядом, так и промолчал, не сказав ни слова. Спустя несколько секунд, убедившись, что со мной все в порядке, парни последовали за мной. «Там кто-то есть!» — позади раздался голос эльфа. Ребята переговаривались, но я не слушал. Во мне появилась надежда. «Макс!» — послышался голос из глубины. «Алина!» — закричал я. «Я иду!» Услышав мой голос, она начала аккуратно забираться ко мне. Повиснув на одном из отростков, я с улыбкой подал ей руку. На бледном лице Алины паника смешалась с облегчением. «Все хорошо, тише! Ты жива!» — пытался я успокоить девушку. Она была холодная, как лед, и пусть я был в одной лишь майке, это не заставило меня отстраниться. «Как ты?» «Капец, как испугалась!» — дрожащим голосом ответила она. «Ребята, ловите веревку!» — крикнули сверху, и прямо в мою спину врезался автомобильный трос. С его помощью мы вскарабкались из пасти чудовища к кузову. Оказавшись внутри, мы поднялись до дыры в тенте и выбрались на поверхность. Я как будто в фильме «Дрожь земли» оказалась, но и там были твари куда меньше, — выдала Алина. «Пытается шутить, значит, отходит от шока», — подумал я. Из двух сопровождающих грузовиков вышли все люди. Синий мигом подбежал к кузову и заглянул в тент. Для достоверности посветил туда фонариком. «Вы как это сделали?» Он обратился к нашей группе выживших. Мы стояли в кучке. «Эй, ребята, дайте уж Максу куртку!» — прокричал он остальным. «Это не мы, а она!» — эльф кивнул в сторону Алины. Все покосились на нее. «Ты помнишь, как это случилось?» — аккуратно спросил я и взял ее за руку. — Нет, я орала, думала, что сдохну, слышала твой голос, а потом в один миг все оледенело. И вот. — Это же потрясно! Синий не скрывал восторга. Ты смогла заморозить червя целиком. Раньше нам для этого 10 килосов тротила требовалось. Так и напрашивается тебя белой назвать, — улыбчиво предложил подошедший факел. «Нет уж, я не хочу, чтобы меня цветом называли», — отрезала девушка. «Сама придумаю что-нибудь получше». «Тут много таких тварей? Какого вы вообще сюда поперлись, раз это так опасно?» — предъявил я синему. «Обычно такие большие обитают в кратере и в 10 километрах вокруг. Так далеко они еще не заходили», — серьезным тоном объяснил Костян. «Хочешь сказать, что дальше безопаснее?» — недоверчиво спросила Алина. «Относительно. В этом мире нигде не безопасно», — ответил он с расстановкой. Мне принесли видавшую годы теплую куртку, и Сеня велел нашей группе забираться в первый грузовик. «Потеснимся, но доедем», — констатировал он. «А далеко еще?» — спросил я по пути к фургону. «Еще двое суток. Ты не боись. Остановки по нужде раз в 3 часа будут». «Ваш город в таком же безжизненном месте?» Алина осмотрелась на выжженную землю с редкими следами колес. «Нет». Синий забрался в кузов первым и протянул девушке руку. «Там нетронутое место. Увидишь». Путешествовать в тесном фургоне, где собралось 15 мужиков и одна девушка, оказалось не очень. Спать приходилось на коробках по очереди, а запах пота периодически резал глаза. Из плюсов. Алине предоставили лучшее место и нашли одеяло. Для нее не жалели еды, и каждый норовил ее чем-нибудь угостить из своего пайка. Вечно совали ей в руки шоколадные батончики, от которых она отказывалась. Создавалось впечатление, что каждый из присутствующих, кроме Костяна, Марка и Эльфа, так и желал подкатить к девушке. Конечно, у нас было всего одно свидание, и то, из-за которого мы оказались здесь, но я чувствовал свою ответственность за Алину. Словно без меня она точно пропадет в этом мире. Да, и тем более я дал ей свое слово, что не брошу ее и не оставлю ее. А за слова я привык отвечать. На одной из остановок, не знаю в какое время суток, здесь все было единым, кроме ночи. Я отошел по нужде, а когда вернулся, то застал, как один из парней в наглую подкатывает к Алине. «Ты очень красивая для мутанки». Девушка с прищуром смотрела на полностью лысого парня. У него не было даже бровей, а если бы не полоска шрама на пол лица, то он бы выглядел скорее жалким, чем опасным. Ну спасибо. По интонации было слышно, что ответила она чисто из вежливости. Ехать еще долго. Может, хочешь сесть рядом со мной и поболтать? Угощу тебя сладким вином. Он сделал шаг навстречу Алине и достал из куртки флягу. Но девушка отстранилась. Мне ничего не нужно. Отпрянула она и покосилась на меня. «А ты подумай, дорога длинная, а вино ее скрасит», — заискивающе продолжал он. «Эй, дружок!» — окликнул его я. «За вино спасибо, оно действительно скрасит нашу дорогу», — забрав флягу, произнес я. «Только ты здесь явно лишний, проваливай». «А ты еще кто такой?» — брезгливо спросил он. «Он мой парень», — Алина ответила раньше меня. «Ага, типа того. Вали давай, а то, что твоя рожа меня уже раздражает». «Слышь, ущербный», — процедил лысый, — «а ты не слишком ли много позволяешь себе для новичка?» Он покосился на флягу, которую я отобрал у него. Я поднес вино к носу и показательно принюхался, после чего проговорил. «Ты чё, ослиную мочу пьешь? Понятно теперь, почему у тебя такая рожа недовольная. На, забирай», — сучил я ему обратно флягу. «И скройся уже отсюда!» «Ах ты, тварь!» — не выдержал он и бросился на меня в атаку. Кулак лысого довольно быстро полетел мне в лицо. Только вот я был готов к подобному и спокойно увернулся. Не зря ходил в секцию бокса и постоянно дрался во дворе во времена веселого детства. Проскочив под его рукой, я толкнул лысого плечом и отвесил левый боковой прямо в челюсть. Будь это обычный человек, то уже лежал бы в нокауте. Но мутант лишь попятился назад и за секунду пришел в себя. Сделав еще 2 шага вперед, он ударил с ноги. Я отклонился в сторону и, схватив его за штанину, повалил подсечкой на землю. Лысый упал на спину, и я был готов колотить его лицом в землю. И сделал бы это, если бы не подбежал синий. «Придурки, вы чего творите?» Он оттолкнул меня от лежащего товарища. «Так мы спокойно общались, а потом он набросился на меня». Посмотрев на лысого, улыбнувшись, ответил я. «Понятия не имею, чего он пытался добиться. Наверное, у него выросли лишние зубы, которые сильно мешают». «Ах ты, падла!» — поднимаясь, процедил лысый. «Тихо!» — выпалил синий. «Хватит с него, Макс!» — поддержала Алина, стоящая в нескольких шагах от нас с бутылкой воды в руках. «В город приедем, и ты мне за все ответишь, ублюдок!» — прорычал лысый и сплюнул на землю. «Иди в другой фургон», — приказал ему синий. «А факелу передай, чтобы занял твое место. Уяснил?» «Да», — — рявкнул тот и поплелся к грузовику, не забыв напоследок окинуть меня злобным взглядом. «Ты тоже, Макс, будешь вестись на провокации, лично тобой займусь», — предупредил Синий. Я лишь пожал плечами, словно вообще тут не при делах. «Макс!» — Алина дотронулась до моего плеча. «Спасибо, что заступился». «Что же касается девушки», — продолжал говорить Синий, «то кому она будет принадлежать, решится в городе по нашим законам». «А?» Мы оба уставились на него. «И это ты сейчас о чем?» — проговорил я, машинально приближаясь. «Тише, не делай глупостей». Синий посмотрел мне в глаза. «Раз уж вы поехали с нами, то будете вынуждены принять наши правила и законы. От этого никуда не деться». «И какие же у вас законы?» — возмутилась уже Алина. «Вам все расскажут по прибытии», — отмахнулся он. «Ничего такого сверхъестественного. Обычные человеческие правила. Мы же не звери», — закончил он и отправился к первому фургону. Во время пути мы еще раз пять пытались выведать что-нибудь о законах их города, но каждый раз нам отвечали, что по прибытии мы все узнаем. Я не спрашивал, разве что у Лысого. На последних остановках земля вокруг перестала быть безжизненной, черной. Под ногами зашуршала редкая трава, и чем ближе мы подъезжали к городу, тем больше растительности встречалось на остановках. Вскоре фуры свернули с проселочной дороги на старый асфальт, и к вечеру мы въехали в поселение, огороженное высоким частоколом. Грузовики остановились посреди асфальтированной улицы, по обе стороны стояли либо старые кирпичные дома, либо новые на вид деревянные. Редкие фонари освещали темнеющую округу. Я выбрался из кузова и помог слезть Алине. Пока перед нами выходили остальные, Синий успел отыскать старушку лет 70. «Алина, это тетя Клава, она у женщин старшая. Покажет тебе все и расскажет», — представил ее Синий. «Выделите новенькую комнату», — обратился он к угрюмой старушке. «Выделим. Тонька неделю назад скончалась от родов. Вот ее комнату и отдам». Синий одобрительно кивнул. «Я хочу жить с Максом», — спешно проговорила Алина. «Не положено», — заправским тоном отрезала тетя Клава. «Как-то не положено», — возмутилась она. «Сперва-наперво князь на вас посмотрит. Потом составим список желающих. А уж кто в битве победит, тому она и достанется», — размеренно объяснила бабка. И этот ответ шокировал Алину. Я же уже догадывался, что нечто подобное и случится. Не зря же они все так вертелись вокруг девушки и до последнего не рассказывали, что нас здесь ждет. Но также я понимал, что из города нас уже не выпустят живыми. По крайней мере, меня. «Что? Как так?» На глаза Алины накатывались слезы. «Макс!» Она сглотнула. «Все будет нормально», — прошептал я. «Не переживай». «Макс, давай утром свалим отсюда!» Она вцепилась в мой рукав, и я почувствовал, как участилось ее сердцебиение. «Синий, мы можем переночевать? А если нет, то уйдем прямо сейчас», — решил я попытать удачу. «Да погодите вы паниковать! Я завтра объясню князю вашу ситуацию, попробую уломать его пойти вам навстречу, чтобы испытание за девушку было максимально простое». Естественно, я понимал, что он специально отнекивался от наших вопросов в пути, и никому из них доверять нельзя. Однако ситуация сложилась очень сложная, и действовать надо было обдуманно. «За чертой города без еды и воды, за сколько вы сдохнете?» «Думаю, дня за три», — продолжил Синий, — «и это максимум. А так у вас есть шанс не только выжить, но и остаться вместе». «Ладно». «Мы же сможем уйти, если условия князя нас не устроят». Алина смотрела прямо в синие глаза мужчины, что сияли в темноте, как фосфор. «У него и спросите. Обычно новички такие вопросы мне не задают». Я промолчал, анализируя сложившуюся ситуацию. Спустя 15 секунд Алина ушла за тетей Клавой, а я остался помогать разгрузкой фур. За 2 часа мы перетаскали все коробки на склад, или распределитель, как его называли местные. Там работал доверенный князю человек, который распределял запасы между людьми и на общую кухню. На стене склада висел лист, где каждый мог написать, что нужно конкретно ему или его семье. При появлении нужного названия вычеркивались, В основном людям не хватало медикаментов и предметов первой необходимости. А рядом с каждым женским именем было написано либо тампоны, прокладки, либо подгузники. И дальше указывался возраст ребенка, и эта цифра периодически зачеркивалась, и рядом красовалась новая. «Тяжело тут женщинам живется», — специально высказался я вслух, и один из мужчин меня услышал. «Да не скажи, их тут так мало, что за каждую драться приходится». «Серьезно?» — наигранно удивился я. «Да это дикость какая-то. А ты, кстати, кто?» «Я видел этого усатого мужичка лет 40 первый раз». «Хранитель. Я главный в распределителе. Ты, смотрю, новенький». «Да, я Макс. А кликуха какая?» «Да не придумали еще. И вариантов пока нет». «Ты можешь рассказать, что будет с моей подругой?» Уже вежливо попросил я, понимая, что из него можно выведать хоть какую-нибудь информацию. «Если она молода и красива, то тут пол Князева соберется, а там уж кто победит». «Куда соберется?» — уточнил я. Хранитель выдохнул, почесал густые усы и продолжил. «На площади, а там один на один до первой крови. Кто последний останется, того и девка. Но загвоздка в том, что других правил нет». «Хочешь сказать, что мутанты будут использовать способности?» «Ага. У нас немало сильных. У самого-то какой дар от радиации?» «Да никакого. Но, боюсь, Алина вашего избранника просто заморозит. Уж больно. Не хочется ей принадлежать кому попало». Я попытался таким образом выведать, что будет за убийство себе подобного. «Мужа убьет, тогда насильно в камере рожать будет. Раз в 9 месяцев будут ее вырубать и... Ну, ты понял». Хранитель отвернулся, словно ему было стыдно такое говорить. «У нас 3 такие женщины были, над которыми мужья издевались. Одна повесилась через год плена, другая вены вскрыла. Третья живет, но уже 3 года не разговаривает. Смотрит в одну точку и все». «Понятно. Информация не из приятных, но, опять же, ожидаемая. Мир, в котором мы оказались, слишком суров. И чтобы в нем выжить, необходимо адаптироваться. Только вот времени на это совсем нет. Синий, кстати, обещал отпустить нас, если нам не понравятся условия испытания», — соврал я, чтобы выудить правду. Мимо нас прошла очередная группа парней с коробками. Мужчина дождался, пока они пройдут, и замотал головой, отвечая на мой вопрос без слов. После чего он скрылся в коридоре за высокими стеллажами. Все мои худшие догадки подтвердились. Я был уверен, что надо бежать. Но разве я могу оставить девушку в этом логове? Тем более после того, как пообещал ей. «О, Макс, пойдем баню топить!» — позвал меня Факел. «А без бани никак?» «Очень устал», — я сделал уставший голос. «Никак. Наш отряд в общаге живет. Тебя пока к нам прикрепили». Он усмехнулся. «От тебя после дороги разит так, что от этой вони никто уснуть не сможет». Я невольно рассмеялся. «Ты не лучше пахнешь. Поэтому мы идем в баню. Давай шустрее. И я так договорился, чтобы мы с тобой, мраком и эльфом, первые шли». «Это что за блат такой? Кто топит, тот и идет первый». Факел горделиво поднял голову и указал на себя ладонями. Я одобрительно кивнул и поблагодарил Факела, что взял меня в свою компанию, и направился за ним следом. Через 2 домов от склада, возле вытянутого 3-этажного кирпичного здания, стояла деревянная баня. Мы натаскали дров и воды. Каждая группа приносила ровно столько ведер, сколько нужно им самим, а остальные в очереди постепенно складывали свои запасы по бокам от баньки. Так что столпотворение тут было жуткое. Нас подгоняли все, кто только мог. Пока мы с ребятами мылись, я решил аккуратно разузнать о способах выхода из города. «Парни, а вам тут вообще живется безопасно? Мутанты забор не пробивают?» «Периодически проникают», — спокойно ответил эльф. «Но до домов они не доходят», — таинственно уточнил Факел. «У нас охотники круглосуточно периметр охраняют, а им лучше не попадаться. И что, они не могут залезть через брешь или пройти незамеченными?» Я продолжил задавать вопросы. «Странный интерес у тебя, Макс», — подметил мрак. «Рассказывай, в чем дело, мы тебя не сдадим». Я вопросительно посмотрел на эльфа и на факела. Они кивнули. И я поведал им о плане побега Алины. Зная свою подругу, она точно совершит какую-нибудь глупость, понимаете? А я не хочу, чтобы девушка пострадала. Я-то знаю, что уж лучше тут, чем на открытой местности. Но, блин, никто из вас и даже я не объяснит этого ей. И даже не спорьте, — опередил я парней, — вам не удастся ее образумить. Уж я-то понимаю, о чем говорю. В лучшем случае она по неосторожности кого-нибудь убьет, а потом ее прикончат. Вот я и думаю, как лучше поступить. У меня-то способности нет, да и выиграть в состязании я не смогу. В общем, беда неизбежна, — вздохнул я. Да, я, конечно, понимал, что все это глупо звучит, но другой возможности влиться к ним в доверие я просто не видел. Да и попробовать хоть что-то было необходимо. «Смотри, бабка твою Алину 100 пудов сторожит», — начал факел. «Надо придумать, как ее отвлечь». «И?» — уточнил я. «Мы можем помочь тебе бежать вместе с Алиной», — улыбнулся факел. «Если все так, как ты говоришь, то лучше уж пусть она будет с тобой, чем одна. Так у нее появится хотя бы малейший шанс на выживание». «Ага. А я, если что, смогу провести тебя к дыре в заборе. Знаю тут одну, что заделать не успели. Но там двое охотников стоят», — вызвался мрак. «Парни, безмерно вам благодарен», — ответил я, подметив, что их любезность немножечко наигранная. «Только вот как отвлечь эту бабку. Она на вид просто непробиваемая. Я могу ее увести. У меня жена на 6-м месяце беременности. Попрошу изобразить, что ей плохо, живот болит. Ну, она сама хорошо придумает для дела», — предложил эльф. «И это сработает?» — показательно усомнился я в плане Остроухова. «Конечно», — улыбнулся тот. «У нас к беременным женщинам относятся как к богиням». «Ага, слышал я, как к ним относятся». «Тогда стоит попробовать», — состроив благодарную мину, ответил я. Я переоделся в чистую одежду, любезно предоставленную факелом. Это был армейский камуфляж, но в нем было куда удобнее, чем в той одежде, что я выбирал для свидания с Алиной. После бани мы собрались осуществить план. Я не знал, что на самом деле ждать от этих парней, но собирался попробовать воплотить собственную задумку. А тут главное — эффект неожиданности. Ну и пока что буду притворяться, что я действительно такой простачок, каким меня все видят. Факел ушел предупредить жену эльфа, а мрак спрятался возле входа в двухэтажное деревянное здание. Здесь было настолько темно, что ему не пришлось прибегать к своей сверхспособности. Мы же с эльфом зашли в дом. Он открыл кладовую на лестнице и велел ждать, пока не услышу шаги. Я ждал недолго. Уже через минуты две бабка пробежала мимо. Мне удалось уловить часть разговора. «Что с Оксаной? Есть опасность для ребенка? «Не знаю, тётя Клав. Говорит, сильно живот болит, спать не может. Сам беспокоюсь». А вскоре послышался звук захлопывающейся двери на первом этаже. Я бегом поднялся на второй этаж. Здесь было 4 двери, и у одной из них стоял табурет, на котором покоилась изрядно потрёпанная книга. Аккуратно приоткрыв дверь, я заглянул внутрь. Комнату тускло освещала одинокая настольная лампа. Алина сидела на кровати спиной ко мне и всхлипывала. Дверь скрипнула, и девушка вскочила. Я взглянул на ее бледное заплаканное лицо и безжизненные глаза, и мне стало жалко девушку. Но успокаивать ее совершенно не было времени. «Одевайся, бежим сейчас», — твердым тоном произнес я. Она быстро сообразила и кивнула, вытирая слезы. За пару минут девушка натянула на себя зеленый камуфляж и сложила в найденный под столом рюкзак все, что только смогла туда поместить. Старую одежду, 2 книги, 3 шоколадных батончика, 2 трусов и прочее. «Ты знаешь, как выйти из города?» — шепотом спросила девушка, когда мы спускались. «Не совсем, но тебе придется довериться мне». «Да, я верю тебе», — девушка кивнула. Мрак ждал нас на прежнем месте. Парень взял нас за руки и тихо предупредил. «Старайтесь не издавать ни звука». Мы шли, избегая фонарей, хотя мрак и мог сделать нас невидимыми, но не мог убрать исходящие от нас тени. Да и на местами проминаемую траву могли обратить внимание. Если кто-то проходил мимо, мы останавливались. В такие моменты я старался даже не дышать. Мы прошли мимо домов к огородам, здесь уже ускорились. Ночью сюда никто не ходил. И вот в 300 метрах впереди показался забор. Ночью было не так просто его разглядеть. Здесь росли редкие деревья и кустарники. Я позволил себе немного расслабиться, как мрак остановился. Из широкого ствола дерева вышел охотник и осмотрелся. Он посветил фонарем в нашу сторону. На наше счастье, луч света остановился в шаге от Алины. Внезапно заревела сирена, такая, как во время воздушной тревоги. Охотник сорвался с места и побежал в сторону домов. «Что случилось?» — спросил я. «Побег отменяется. На нас что-то движется. Вы не выживете за забором. Что на нас движется?» Я был разъярен. Ведь чтобы осуществить мою задумку, мне необходимо было добраться до забора. До свободы оставалось всего 100 метров. Всего один рывок. «Рой! Он убьет всех, кто останется на поверхности!» Голос хмурого парня задрожал. «Бежим в бункер, есть всего пара минут». Впереди я действительно увидел нечто странное, что клубилось в воздухе. «Бежим!» — согласился я. И мы помчались, уже ни от кого не скрываясь. Вокруг воцарился хаос, что никто не заметил нашего появления со стороны огородов. Мы бежали последними. Мрак и Алина были впереди, а я отставал 15 метров. Сирена замолкла, а позади меня раздалось громкое жужжание, словно сюда летели пчелы размером с корову. Мрак и Алина забежали внутрь бункера, и стоило им скрыться внутри, как перед проходом показался синий. Он злобно ухмыльнулся, и дверь закрылась прямо перед моим носом. «Синий урод, открой же!» — заорал я. Из маленького стеклянного окошка виднелось его невинное лицо. Он покачал головой и помахал мне рукой, а после задвинул окошко стальной решеткой.